524. Матерь Агни-йоги. Если отнять от вас будущее и его возможности, что остается? Ничего. Само по себе настоящее лишено смысла, особенно взятое отдельно от будущего. Будет ли дух свободно выявляться и действовать в любой из своих оболочек, до тела света включительно? Будет. Где и когда? В будущем. Так видите сами, что двери в будущее открыты и ключи в ваших руках. Потому смело и стремительно идите в будущее. В нем все.